казначей Матушкин не любил свою дочь, и были у него на то законные причины. 20 лет назад, служа в губернии чиновником контрольной палаты, будучи хорошо замечен начальством и уверенно мечтая о большой карьере, он женился на дочери разорившегося помещика Кандаурова, а через 3 месяца после свадьбы ему довелось пережить такую сцену. Однажды зимою, возвратясь со службы, он подошел к двери в маленькую комнату молодой жены и замер на пороге, онемев от испуга, обиды, от горя. Весь свет лампы, накрытый абажуром, падал со стола на тонкую гибкую фигурку Варвары Дмитриевны. Она стояла на коленях и, молитвенно сложив руки, говорила незнакомым голосом: «Вы не должны терять веру, вы не должны гасить сомнениями эту великую любовь. Боже мой, как хотела бы я идти с вами и каждую минуту, всегда, до могилы помогать вам!» На диване сидел товарищ тестя, политический ссыльный Муханов. Богатырь ростом, ласковый и мягкий человек, уже седой, несмотря на свои 40 лет. Он старался приподнять женщину с пола и взволнованно убеждал ее: «Встаньте, Варя, ну вас к Богу, спасибо вам, пристыдили вы меня». И, приподняв маленькое еще девичье тело, он крепко обнял его большими руками, а потом, целуя женщину в лоб, дважды звучно сказал: «Милая вы моя, милая моя!» Сначала Матушкин смутно и мимолетно почувствовал в этой сцене что-то человечески светлое и доброе, что-то ласково тронувшее его за сердце. Но вдруг увидал в зеркале свое отражение. Подавленное, сутулое тело, жалкое опрокинутое лицо с полуоткрытым ртом и растерянно мигавшими глазами. В груди у него как бы вдруг лопнуло что-то. Сердце облилось жгучим потоком обиды и негодованием. «Это что?» – спросил он, задыхаясь. «Как вы смеете? Вы!» В ответ ему Муханов обнял его жену за плечи, начал говорить что-то о чистоте души русской женщины, о своей усталости, о том, что Варя, он так и назвал, Варя разрушила его сомнения, оживила лучшие надежды. Говорил он строго и громко, точно декламируя стихи Некрасова. Лицо у него пылало, и глаза были увлажнены. «Ступайте вон!» — глухо сказал Матушкин. — Вон! Без слов! Жена, бросившись к нему, испуганно крикнула: — Сергей, что ты? А Муханов, разводя руками, удивленно пробасил: — Послушайте, батенька, кажется, я не то, не так, — мельком и пугливо подумал Матушкин, но оттолкнул жену и осевшим голосом снова сказал: — Вон! Говорю я. Варвара Дмитриевна, рыдая, упала на стул, а Муханов страшно выкатил глаза, схватил Матушкина за руку, дергал его из стороны в сторону и оглушительно орал: «Вы дурак! Просите у нее прощения! Разве я похож на Селадона, черт вас возьми!» Матушкин крепко ударился затылком о косяк двери, сел на пол и, молча глядя, как бьется в рыданиях тело жены, махал рукою, указывая Муханову на дверь. «Я не могу, не могу!» — кричала жена, закрыв лицо руками, а ему казалось, что она смеется. «Уведите меня к папе!» «Конечно, вы должны уйти от этого господина!» — решил Муханов. И они ушли. 4 дня Матушкин сидел дома, сказавшись больным и не зная, что ему делать. Он не сомневался в измене жены, но не мог объяснить себе, почему. «Почему?» — думал Матушкин, крепко потирая лоб и с холодным отчаянием в груди считал. «Мне 31 год, ей 18, а ему слишком 40, седой». Однако о чем же, кроме любви, можно говорить так, как они говорили? Ему хотелось увидеть жену, поговорить с нею, но та сила, которую он считал чувством собственного достоинства, властно удерживала его. Не надо поддаваться, это слабость. Закрыв глаза, он вспоминал жену, маленькую, стройную. Ее волосы причесаны гладко, заплетены в косу и образуют на затылке пышный золотистый узел. У нее красноречивые бойкие ручки, тонкое овальное лицо, может быть, слишком серьезное для ее возраста, но темно-голубые глаза улыбаются мягко и наивно. В этой улыбке всегда есть что-то возбуждающее тревогу. Она является часто, но быстро ускользая, не дает понять ее, остается неопределенной. И Матушкин думает, смеется потому должно быть, что осознает свое превосходство над мужем, плебеем. На пятый день пришел отец Матушкина, изукрашенный медалями, седой унтер, и, слишком часто нюхая табак, сообщил, что гимназисты 7 и 8 класса с наслаждением рассказывают в подробностях о том, как недавняя их подруга Варя Кандаурова изменила мужу. «А уж если о чем гимназисты говорят, это весь свет знает. Ты, Сергей, не очень все-таки гневайся. Женщина всегда старается мужа надуть. Это как служащий хозяина все равно». Проводив отца, Матушкин написал прошение о переводе в другой город. Сам снес его на почту, отправился в дом тестя и был до глубины души потрясен встречей с женой. Она бросилась ему на шею и до боли, крепко обнимая его, стала упрекать, смеясь, плача, жалуясь: «Как ты оскорбил меня!» И спрашивала, смущенно заглядывая в глаза мужа: «Ты очень сильно любишь меня?» Он растерялся. Ему хотелось встать перед ней на колени, сжимая ее хрупкое тело. Он говорил с удивлением и стыдом: «Я сам не знал, что так сильно. Очень мучился без тебя. Я самолюбив и испугался». После этого с месяц времени они жили уединенно, почти не выходя из дома, оба охваченные взрывом молодой страсти, жили торопливо, как бы предчувствуя, что огонь скоро погаснет, и стараясь найти за ним нечто более прочное и устойчивое. Но часто жена, утомленная ласками, молча мечтая, с улыбкой, едва заметной на бледном лице, смотрела куда-то сквозь стены вдаль подозрительно неподвижным и пристальным взглядом темно-голубых добрых глаз. Матушкин чувствовал, что в сердце ему тонкой иглой вонзается страх и будет ревность. «О чем думаешь?» — внезапно и громко спрашивал он. «Ах, Сережа, какие люди есть у нас в России! Какие удивительные люди!»